Глава 17. Первонаперво я подошла к шкафу, из которого несло тухлятиной. Ржавые дверные ручки были стянуты между собой куском медной проволоки. Я распутала ее и открыла створки. В нос ударил спёртый запах гниющего мяса, такой ядрёный, что защипало глаза. Уткнувшись носом в сгиб локтя, я наклонилась и за хвост вытащила с нижней полки полуразложившийся труп кошки. Из нее клоками вываливалась шерсть, и на открытых местах кожа шевелилась от обилия опарышей, жадно пожирающих мертвую плоть. Из перекошенной пасти капала на пол. Я отодвинула находку подальше от себя, а потом и вовсе вынесла из дома. Вернувшись обратно, распахнула те окна, что еще уцелели. Легкий сквозняк тут же погнал по комнатам клочья серой пыли. Я принялась вытаскивать хлам из дома, разбитую мебель, посуду, вонючее шматьё. Все это я скидывала на вытоптанную площадку посреди запущенного сада, чтобы потом сжечь. Больше всего проблем доставил кухонный стол. Его дубовая столешница оказалась просто неподъемной. Я тащила ее волоком, пыталась катить и толкать перед собой, но быстро выбилась из сил. Человеческое тело такое слабое. Довольно. Я с трудом разогнулась, стерла пот со лба и снова отправилась в сарай. Если там нашелся серп и лом, то и топор наверняка есть. И в этот раз мне повезло. Искомая вещь обнаружилась сбоку от входа. Висела, зажатая между двух скрюченных гвоздей. Остриё было тупым и ржавым, как и все остальное. Без особой надежды я оглянулась в поисках точильного камня, но среди обвалившихся досок и хлама его не оказалось. Надо бы в сарае разобраться, вдруг что важное найду. Дел было много, за все сразу не ухватишься, поэтому я решила не метаться и сначала хоть немного облагородить дом, чтобы было где переночевать и укрыться от непогоды. Я почистила топор сначала пучком травы, потом деревянной щепой, сковыривая налипшую грязь. Вместо точила пришлось воспользоваться валуном на заднем дворе и камнем поменьше. Полукруглыми движениями я старательно прошлась сначала по одной стороне, потом по другой. Стало лучше. Не боевой топор, на лезвии которого играли кровожадные солнечные блики, но хоть что-то. Я снова зашла в дом. Запах тухлятины никуда не делся, хоть и стал слабее. Поэтому я решила избавиться и от шкафа. Чтобы разрубить столешницу на подъемные куски, мне потребовалось много времени. Топор был тяжелым, а руки у худышки Лилии — тонкими и слабыми. И, несмотря на все мои навыки, движения получались неровными и неуклюжими. После двух десятков взмахов у меня защемило в боку, а на чумазых ладонях появились первые мозоли. Оторвав полосу ткани от подъюбника, я обмотала их, зубами затянула крепкие узлы. Стало не так больно, но теперь рукоятка скользила в руках. Пришлось сжимать крепче, и сил стало уходить еще больше. Большие, еще крепкие полотна я выкидывать не стала. Оттащила в сторону и поставила, привалив к стене. Пригодятся. Затем обухом выбила полки из пазов, вытащила кривой рассохшийся ящик и только после этого принялась крушить корпус. В отличие от дубового стола, древесина шкафа была мягкой. Она жалобно трещала и скрипела под натиском топора, и дело продвигалось быстро. Покончив со шкафом, я оглянулась в поисках того, что еще нужно разрубить. Под топор отправились два кухонных ящика, которые не удалось повесить ровнее или хотя бы содрать с гвоздя, потом кривая этажерка и старый комод из гостиной. На остальные комнаты я пока не замахивалась. Мне пришлось отдирать прогнившие мягкие внутренности изуродованного дивана и оставлять один корпус. Щепок и обломков получилось много, поэтому их вынос занял уйму времени. Под вечер на заднем дворе образовалась внушительная куча старого барахла, а я стояла рядом с ней и, оперевшись ладонями на колени, пыталась продышаться. Руки гудели от напряжения, ноги дрожали, неприятно кололо между лопаток. Демоном я бы даже не запыхалась. Я любовно, но с некоторой грустью погладила обгорелую ленточку в волосах, оберегавшую меня от соблазна применить силу, и пошла работать. Солнце уже клонилось к горизонту, а дел непочатый край. За крыльцом нашлось старое ореховое помело. Я попыталась промести им пол, но гнутые прутья скользили, больше пропуская, чем утягивая за собой. Пришлось озадачиться новой метлой. Подобрав тот кусок проволоки, которым были стянуты створки шкафа, я снова взялась за топор и вышла на пригорок. Туда, где перед спуском к реке росли несколько молодых берез. Аккуратно наколола прутьев, сложила их пучком и примотала к черенку. С новой метлой дела пошли быстрее. Поднимая клубы пыли, я выметала грязь из углов, потом прошлась по стенам, сняла длинные полотна паутины с потолка и оконных проемов. В доме сразу стало легче дышать, но было все равно чудовищно грязно. Я промела еще раз, а потом отправилась на поиски тряпок, нашла старую слежавшуюся простыню и разорвала ее на части. А вот с водой получилась накладка. Колодец засыпала сухими листьями, и ни ведра, ни какой-то еще емкости, которую можно было опустить вниз, я не нашла. До реки далеко, поэтому я еще раз обошла дом и подворье в надежде, что где-то притаилась сливная бочка для сбора дождевой воды. Такая нашлась позади дома, под обломанным стоком среди зарослей крапивы. Притаптывая жгучие стебли, я подобралась ближе и заглянула в бочку. Две трети ее объема занимала вода. Я помочила вспотевшие ободранные руки, умылась, блаженно жмурясь от живительной прохлады, и сделала несколько больших глотков.